Глава 92. Вызов. Никита так и не успел среагировать на слова Селины, как его окружила группа поддержки Наима, и они всей толпой двинулись по уже знакомой парню дорожке, ведущей к тренировочному комплексу семьи Доу. «И что мне нужно будет делать?» Парень подобрался поближе к своему экзаменатору, не забывая при этом периодически скашивать взгляд в сторону таинственной Селины Кирк, о которой ему уже столько доводилось слышать. «Ничего сложного!» — Наим довольно хмыкнул. «Пройдешь первые три уровня тренировочного столба, мы убедимся, что твоя чувствительность к духовной силе развила тело до достаточного уровня, и все. Как ты понимаешь, если окажешься слишком слаб, чтобы справиться с такой задачей, то, выходит, твой талант не так велик, как говорили твои друзья». «Три уровня?» Сказать, что Никита опешил, значит ничего не сказать. «Я должен буду пройти обычный столб, черный и костяной?» После недавних тренировок парень считал, что подобное ему вполне по силам. Но его несколько смутило, что остальные боевые слуги, оказывается, ему совсем не уступают. «Ха! Черный и костяной уровни!» Наим рассмеялся во весь голос, как бы приглашая и всех остальных к нему присоединиться. «Если бы мы набирали боевых слуг по такой системе, то их бы у нас совсем не было. Нет, тебе всего лишь надо будет пройти три уровня обычного столба. А все остальное, уверен, если ты будешь хорошо тренироваться, то лет через 10...» Наим снисходительно потрепал Никиту по плечу и махнул рукой, предлагая пройти к тренировочному столбу. Испытание оказалось гораздо проще, чем думал парень, и на этом фоне все его мысли снова вернулись к Селине Кирк и тому посланию, что он вроде бы как должен ей передать. С одной стороны, можно промолчать, и на какое-то время это избавит его от всех проблем. Но что будет дальше? Маули ведь не остановится. И рано или поздно информация о его заказе дойдет до главной по слугам секты. Потом она узнает, что кое-кто ни о чем ей не доложил. А уж о непереданных деньгах в таком случае будет лучше и вовсе не вспоминать. И что же тогда делать? Никита никак не мог найти ответ, когда вмешался тот, от кого он этого совсем не ожидал. «Удиви ее!» Голос дневника прозвучал у парня в голове. Похоже, древняя книга посчитала данную ситуацию достаточно опасной, чтобы вмешаться. «Удиви ее, заставь считать тебя своим активом, и тогда подобные попытки выкупить тебя за гроши будут лишь смешить ее». Дневник даже снизошел до того, чтобы объяснить свою мысль. Увы, на все вопросы, что Никита тут же попытался ему задать, отвечать он уже явно не собирался. «И хватит меня доставать!» Дневник в итоге все-таки не выдержал напора парня. «Давай прекращай стоять, как истукан с потерянным взглядом, а то люди еще догадаются, что ты слабоумный, а нам такая репутация ни к чему». Никита тяжело вздохнул. Вот только он решил, что смог своим упорством заставить дневник ответить, как оказалось, что тот снова подал голос, только чтобы оскорбить парня. А ведь если бы он молчал, то их беседа вполне могла бы оказаться исключением. Из этого «не забудь пройтись по умственным способностям Никиты» правила. «Эй, с тобой все нормально!» Наим помахал рукой перед лицом замершего парня. И Никита понял, что ему действительно пора возвращаться к действительности. Тем более, что дневник предложил удивить Селину. Что ж, кажется, он знает, как это сделать. «Да, мне можно сразу поставить уровень побольше». Никита подошел к тренировочному столбу, как бы случайно заходя в зону его поражения. Наим тут же собрался его предупредить. Похоже, пусть и в грубоватой манере, но он был настроен на то, чтобы помочь парню. Но Селина его остановила. В итоге Никита стоял, ожидая ответа на свой вопрос, прямо под заканчивающимся за его спиной тренажером. Деревянная махина заметила цель и не стала долго тянуть. С резким свистом трехметровый столб рванул в сторону парня. Вот только Никите даже не нужно было поворачиваться, чтобы все это почувствовать и сделать шаг в сторону. «Так что?» Со стороны могло показаться, что парень медленно и немного неуклюже переваливается с ноги на ногу. Но на самом деле он таким образом увернулся уже от десятка атак. «Уровень черного дерева». Селина быстро поняла, для кого на самом деле организовано это представление, и решила оценить, на что способен этот новый слуга. Изначально она хотела посмотреть на него исключительно из-за того, что мастер Нил, введя нового человека в секту, так и не назначил ему куратора. Но теперь девушка видела, что в этом слуге определенно есть что-то еще. Что ж, все три уровня этого этапа он прошел без каких-либо проблем. А ведь даже Наим покачнулся, когда во все стороны хлынула агрессивная аура, притупляя чувствительность внутреннего мира каждого из собравшихся. «Уровень костяного дерева». Селина закусила губу. С одной стороны, ей хотелось, чтобы превратившийся в позвоночник Глаурунга столб пустил кровь своей жертве. О, как она любила это зрелище! Но с другой, девушка не отказалась бы, чтобы этот странный человек справился. Это определенно добавило бы в ее жизнь ярких красок. И он смог выдержать первый уровень. Затем второй. «Я все!» Никита не стал искушать судьбу и пытаться справиться с третьим костяным уровнем с первого раза. Все же он еще даже не видел, на что способен столб в этом режиме. А если вспомнить этап черного дерева, то третья ступень существенно отличалась от предыдущих. «Ха-ха-ха!» Неожиданно Селина рассмеялась во весь голос. Она ведь была уверена, что слуга или легко справится со всем, или будет повержен. А тот просто взял и отступил. Между прочим, в лучших традициях секты теней. Максимально рационально. «Как ты смог это сделать?» Девушка закончила смеяться и внимательно посмотрела на парня, тем самым своим фирменным взглядом, что позволял ей уже несколько лет держать в ежовых рукавицах всех слуг секты. «Меня хорошо тренировали». Слуга вежливо склонил голову, а потом показал табличку вызова со знаком дварфки подмастерья. «Точно! Ее зовут Ария Мастерс!» Селина вспомнила, что уже слышала об этой девушке. Причем в тот раз мастера секты как раз обсуждали, что та скоро сможет достичь их уровня. И такая личность решила заняться обычным слугой? Любопытно.